Мяч шевельнулся и тихо покатился по траве. Мы с Кузей пошли за ним. Путешествие наше продолжалось. «А все-таки здесь очень интересно», — сказал я. «Каждую минуту нас ожидает какое-нибудь приключение. И всегда или неприятное, или опасное», — проворчал Кузя. «Что касается меня, я сыт по горло». «Но зато как много необыкновенного мы здесь повидали! Все ребята будут мне завидовать, когда я им расскажу про эту страну невыученных уроков. Зоя Филипповна вызовет меня к доске. В классе будет стоять тишина, только девочки будут ахать и охать. Может быть, Зоя Филипповна даже пригласит директора послушать мой рассказ». «Неужели ты думаешь, что тебе кто-нибудь поверит?» — спросил Кузя. — «Да тебя просто засмеют!» «Почему? Разве люди верят в то, чего они не видели собственными глазами? И потом, твоих слов никто не сможет подтвердить». «А ты? Я возьму тебя с собой в класс. Уже одно то, что ты умеешь говорить по-человечьи...» «Медведь!» — вдруг крикнул Кузя. Прямо на нас из лесу выскочил разъяренный белый медведь. Пар валил от него. Пасть была оскалена, и огромные зубы выставлены напоказ. Это был конец. «Но Кузя, мой дорогой Кузя! Прощай, хозяин!» — закричал Кузя. «Я убегаю от тебя на север!» И кот бросился бежать, а медведь с ревом устремился за ним. Кузина военная хитрость удалась. Он спас меня. Но сам я побрел за мечом. Без Кузи было очень грустно. Может, медведь догнал и растерзал его в клочья. Лучше бы Кузя не ходил со мной в эту страну. Чтобы мне не было уж так одиноко и тоскливо, я пел. Идешь по стране ты безлюдной, и сам себе песню поешь. Дорога не кажется трудной, когда вместе с другом идешь. И то, что он друг, ты не знаешь, и с ним ты не хочешь дружить, но только его потеряешь. Как грустно становится жить. Я очень тосковал по Кузе. Что бы там кот ни говорил, глупое или смешное, он всегда желал мне добра и был верным другом.